Угар. Каждый день сообщают о новой победе, о новом наступлении. Россия сжимается, как гармошка. В октябре все ученики слушают по большому радиоприемнику, как фюрер объявляет операцию «Тайфун». Немецкие роты ставят флаги в километрах от Москвы. Россия будет их. Вернеру 15. На койке Фредерика спит другой мальчик. Иногда по ночам Вернер видит Фредерика там, где его нет. Лицо свешивается с койки, или силуэт прижимает бинокль к стеклу. Фредерик, который не умер, но и не поправляется. Сломанная челюсть, пробитый череп, мозговая травма. Никого не наказали, никого не допрашивали. К школе подъехал синий автомобиль. Мать Фредерика поднялась в кабинет коменданта и очень скоро вышла, сгибаясь под тяжестью Фредерикова вещмешка, еще более миниатюрная, чем Вернер ее запомнил. Она села обратно в машину и уехала. Фолькхаймер уехал. Рассказывают, что он стал бесстрашным унтер-офицером Рейха. Вместе со своим взводом штурмовал последний город на подступах к Москве. Отрубал мертвым русским пальцы, набивал ими трубку и курил. Кадеты нового набора лезут из кожи вон, чтобы себя показать. Они бегают, орут, прыгают через препятствия. На полевых учениях они устраивают игру, в которой 10 мальчиков получают красные нарукавные повязки, а 10 черные. Игра заканчивается, когда одна команда соберет все 20. У Вернера такое чувство, что все ребята вокруг него в угаре или пьяны. Как будто за каждой едой им наполняют кружки не родниковой водой Шульпфорты, а неким хмельным напитком. Как будто у них один единственный способ сдержать неизбежный прилив тоски, накачивать себя до упаду физическими упражнениями и блеском начищенных сапог. Глаза самых тупых мальчишек горят решимостью, все их внимание нацелено на то, чтобы искоренить слабость. Они с подозрением поглядывают на Вернера, когда тот возвращается из лаборатории доктора Гауптмана. Им не нравится, что он сирота и любит оставаться один, что в его выговоре сквозит призвук французского. «Мы — залп пуль», — поют новички. «Мы — пушечные ядра. Мы — острие клинка». Вернер постоянно думает о доме. Ему не хватает стука дождевых капель по жестяной крыше, неугомонной энергии других детей, хрипловатого пения фрау Елены, когда та укачивает малыша. Запаха коксохимического завода в ранние часы, первого из дневных запахов. А больше всего он скучает по Ютте, по ее верности и упрямству, ее безошибочному умению отличать, что хорошо, а что плохо. Впрочем, в минуты слабости Вернер досадует именно на эти ее качества. Может, сестра и есть его изъян, помехи в его сигнале, слышные для школьных заводил. Может, из-за нее он совсем не такой, как остальные. Если у тебя дома сестра, ты должен думать о ней как о красотке с пропагандистского плаката, розовощекой, отважной, терпеливой. За нее ты будешь биться с врагом, за нее умрешь. А Ютта? Она присылает письма, в которых школьный цензор вымарывает почти все. Задает вопросы, которые не следует задавать. Вернера защищает лишь статус учительского любимчика, работа с доктором Гауптманом. Берлинская фирма выпускает их приемопередающие станции. Некоторые приборы уже возвращаются с полей, так говорит доктор Гауптман, взорванные, обгорелые, залитые грязью, неисправные. Дело Вернера — чинить их, покуда доктор Гауптман говорит по телефону или пишет заказы на запасные части, или по 2 недели где-то отсутствует. Очень давно нет писем от Ютты. Вернер пишет по несколько ничего не значащих строк. «У меня все хорошо, очень мало времени», и отдает письмо воспитателю. В душе копошится страх. «У вас есть разум», — говорит Бастиан как-то вечером в столовой, и мальчики еле заметно сутуливаются над едой, когда его палец скользит по их спинам. «Однако разуму доверять нельзя. Разум вечно сползает в сомнения, в вопросы, когда на самом деле нужна уверенность, цель, ясность. Не верьте своему разуму». Вернер допоздна засиживается в лаборатории один и крутит настройку Грюндига, который великан когда-то брал в учительском кабинете, ищет музыку, отголоски, сам не знает что. Видит, как контур размыкается и замыкается. Видит Фредерика над книгой с птицами, видит ужас цольфераинских шахт, черные вагонетки, бесконечные ленты конвейеров, трубы, дымящие день и ночь. Видит Ютту, она машет зажженным факелом, отбиваясь от тьмы, которая наползает со всех сторон. Ветер ломится в стены лаборатории, ветер, который, как любит напоминать комендант, примчался сюда через всю Россию. Казацкий ветер, ветер свиноголовых дикарей, которым только дай напиться крови немецких девушек. Ветер горилл, которых надо стереть с лица земли. Треск помех. «Ты здесь?» Наконец он выключает радио. В тишине слышатся голоса его наставников. Они эхом отражаются от одной стороны головы, а воспоминания говорят в другой. «Откройте глаза и спешите увидеть, что можете, пока они не закрылись навеки».